Глава вторая. Украина, Митрашовка, торжественная встреча патриарха, причина подчинения Малороссии царю. Мы выехали из Рожкова в упомянутое воскресенье после полудня с 10 казаками, назначенными нас проводить. Сделав около 2 больших миль, к вечеру прибыли в другой город по имени Димитрашевка. Мы спустились по склону в большую долину, где встретила нас немалая толпа людей из города, которые помогли нашим экипажам подняться на гору, на коей расположен город. Тысячи тысяч его жителей, да благословит и умножит их Бог, вышли нам навстречу. Тут были, во-первых, 7 священников 7 церквей города с хоругвями и свечами, затем старейшины города и войско. Когда процессия к нам подошла, наш владыка-патриарх из благоговения к крестам и иконам вышел из экипажа. По обыкновению мы надели на него мантию и собрались вокруг него, поддерживая его полы. После того, как он, приложившись к иконам и крестам, преподал всем благословение, они пошли впереди него при звучном хоровом пении, которое, на всего более пение мальчиков, колебало гору и долину. Когда мы поднялись в гору и, войдя в ворота городской стены, пошли по улицам города, то увидали многие тысячи мужчин, женщин и детей в таком несчетном количестве, что пришли в изумление от их множества. Бог да благословит и умножит их. В то время как наш владыка-патриарх проходил мимо них, все падали ниц перед ним на землю и оставались в таком положении, пока он не прошел. И тогда только поднимались. Умы наши поражались изумлением при виде огромного множества детей всех возрастов, которые сыпались, как песок. Мы заметили в этом благословенном народе набожность, богобоязненность и благочестие, приводящее ум в изумление. Так мы дошли до церкви святого Дмитрия, в которую нас ввели. Протоиерей вошел в алтарь и возгласил «Помилуй нас, Боже!» и прочее, поминая имя христолюбивого царя Алексия, царицы Марии и детей их, потом имя патриарха Антиохийского и своего митрополита Сильвестра. При каждом возгласе все в церкви присутствовавшие пели хором 3 «Господи помилуй». Протоиерей окончил молебствие. Нашему владыке-патриарху поднесли святую воду, и он окропил ею церковь и предстоящих, а потом брызнул и на всех остальных. С пением и свечами они пошли впереди нас и проводили до дома протоиерея, где нас поместили. Вечером дети-сироты по обыкновению ходили по домам, воспевая гимны, восхищающий и радующий душу напев, и приятные голоса их приводили нас в изумление. Что касается упоминания в молитвах во всех этих русских, то есть казацких землях московского царя Алексея, то причина этому та, что в нынешнем году казаки в согласии с гетманом Хмелем присягнули царю и подчинили ему свою землю. До сего времени хан и татары были в союзе с гетманом Хмелем и действовали с ним заодно в войне против ляхов. Во время праздников прошлого богоявления у ляхов было в сборе до 200 000 войска, а у гетмана Хмеля было более 300 000. Да, хан имел более 120 000. Союзники напали на ляхов и с Божьей помощью одержали победу. Устроив вокруг них язак, то есть окружив их со всех сторон и замкнув в середине, они отрезали подвоз к ним съестных припасов. Говорят, только от голода умерло около 40 000. Затем казаки и татары со всех сторон ринулись на них, смяли их полчища и действовали мечом до тех пор, пока не устали и не надоело им. Огромная добыча досталась обоим союзникам, а татары сверх того захватили бесчисленное множество в плен живьем. Никто из ляхов не спасся, кроме тех, кому суждено было долго жить, и эти вместе со своим кралем, то есть государем, бежали в свою столицу, называемую Краков, построенную из камня и окруженную семью стенами, где и укрепились. Хмель с ханом преследовал и осадил их. Рассказывают, что король и польские вельможи, видя, что положение их безнадежно, и что они 8 лет, воюя с хмелем, не имеют сил и средств его одолеть, решились послать к хану и обещали ему и татарам 200 000 динаров, червонцев, только бы он оставил хмеля и вместо того, чтобы быть с ним заодно, стал против него. Хан, получив такое предложение, согласился, и татары, отделившись от хмеля, ушли в свою землю, уведя с собою в плен из земли казаков до 10 000 человек. Когда хмель удостоверился в случившемся, то пришел в сильное негодование, и, не видя другого прибежища, кроме московского царя, послал к нему некоторых из своих вельмож, прося и умоляя его из любви к православной вере принять его в свое подданство и не дать врагам издеваться над ним. С самого начала своей деятельности гетман обнаруживал храбрость и ум, имел чин сотника, то есть юзбаши, и по наследству от предков пользовался для своего пропитания доходами одного города. Прежний польский король питал к нему сильную любовь, и кроме собственного его имени Зенобиус, Зиновий, назвал его еще и хмелем, что на их языке значит «ловкий».